«Ладно», — сдался я. «То есть вы уверены, что этой штукой можно чего-нибудь обморозить Змею Горынычу?» «Ух-ух, да не только ему. Посох бери на изготовку. Как копье держи, али рогатину медвежью». «Так». Я не без опаски взял старинный посох в руки. Ледяной холод мгновенно уколол пальцы, но вроде бы больше ничего такого уж страшного. «Пойдет», — учил меня Дед Мороз. «Навершием вон, хоть вон в ту крынку сметанную целься». «Есть». «А теперь чуть-чуть ладонь правую сожми». Я осторожно сжал посох, и в тот же миг сверкнула серебряная вспышка, а обреченная крынка сметаны покрылась сантиметровым слоем льда. «Круто!» «Чегось?» «Работает, говорю». «Да уж, умели делать, не чета нынешним мастерам», — безадресно посокрушался Мороз Иванович и продолжил. «А теперь целься в нее же, да только сильней левой жми, а правую расслабь. Она тебе только для прицела и нужна будет». Я повторил упражнение, аккуратно выполняя все указания. Лед исчез столь же быстро, как и появился. Заморозил, разморозил. До меня начало доходить, оружие какой мощности попало в арсенал милиции. «Расстояние убойной силы?» «С полверсты бей смело. Ежели не промажешь, так и птицу на лету заморозишь в сосульку с перьями. А система предохранения от случайного выстрела? Руками не жмакай зазря и всех делов. Чай волшебный предмет держишь, а не девку красную тискаешь». «Тоже понял. Что насчет перезарядки или времени работы в режиме максимальной мощности?» «Про то не ведаю», — почесал затылок Дед Мороз. «Сколько этот посох помню, сила завсегда в нем серьезная была. Не раз к воротам с ним ходил, когда гости незваные докучать решались». «Ясно. Вполне себе оружие», — кивнул я. «Проблем с милицией не возникало?» «Да мне до тебя, участковый, за сотни лет ни один милиционер не попадался». «Тоже верно. О чем-то я вообще? Извините, задумался о своем. Устав службы, бессонные ночи по охране правопорядка. Уже ко всему цепляться начинаешь». «Это да. Это я понимаю», — чуть напряженно ответил Мороз и деликатно прокашлялся в кулак. «Так тебе еще чего, Никита Иванович, чаю налить? Али дела срочные в путь дорогу зовут?» «Как я понял, этот посох у вас не единственный?» Вдруг дошло до меня. «И, возможно, те, что остаются в тереме, обладают еще более страшной мощью. И ведь наверняка не зарегистрирован ни один, верно? Морозите без лицензии?» «Я собирался», — уверенно соврал дед, и уже ни капли не стесняясь собственными руками развернул меня за плечи к выходу. «Как ты с обидчиком своим разберешься, посох мой сам обратно возвернется, чтоб все по порядку и при учете состояло. А зимой в гости жди, зайду на огонек, заодно и лицензию твою мне подпишешь, официально, с печатью милицейскую. Договорились?» «Спасибо вам, Мороз Иванович», — я козырнул, а потом еще на всякий случай поклонился старику в пояс. «От лица всего отделения спасибо». «Ну беги уж, тебе еще на стеклянную гору лезть». «Бегу», — я козырнул еще раз. Без разрешения, но с самым умоляющим взглядом сунул два пирожка в карманы кителя и вышел из дому. У крыльца меня встретили приветливым вилянием хвостов два кавказских богатыря, как я теперь знаю, полкан и буян. Не забыв потрепать каждого по холке, я быстрым шагом пошел было к лесу, но... «Эй, погодь-ка, участковый!» — раздалось сзади. Дед Мороз, едва ли не по пояс высунувшись из окна, помахал мне рукой. «Я спросить забыл, а ты на чем на гору стеклянную влезать-то вознамерился?» «Ну...» — я прикусил губу. «Чтобы у этого фон Дракхена с его оборонительными сооружениями. Действительно, все попытки попасть во дворец на вершине горы были заранее обречены на неудачу. Во всех случаях меня туда доставляли. Правда, серый волк Митя один раз как-то забрался сам, но не факт, что сумеет повторить этот подвиг со мной на спине. Тогда как быть? — А я тебе подскажу, — хитро подмигивая, улыбнулся Мороз Иванович. — Ты отсели вдоль лесу, на закат иди. Встреч деревеньку малую, два забор, три двора, четыре тына. В той деревне старика Емельяна спроси, он тебе поможет. — Еще раз спасибо, дедушка! — крикнул я, чувствуя, как за спиной вырастают крылья. — Непременно жду вас в январе в отделении. Не зайдете, обижусь. — Куды от вас денешься? — добродушно хмыкнул бородатый любимец всех детей и скрылся за ситцевыми занавесочками. — Ну что стоим? Кого ждем? — сам себя спросил я. Шагом марш направо, в деревню, к старине Емельяну, хрен его знает, как по фамилии и отчеству, но на месте разберемся. Митьку будить смысла нет, пусть выспится парень. Назад дорога долгая. На самом-то деле, мои причины пойти одному были куда более прозаичными. Наш младший сотрудник в деревне голову терял от ощущения малой родины. Вспомните, какие веселые каникулы мы провели у него в Подберезовке. До сих пор мороз по коже, как в памяти всплывают самогонные посиделки, драки, стрельба, частушки матерные и завораживающие глаза жены Кощея, страшной корги гордыни. Нет, с Митькой в русскую деревню я больше не ногой. Ну и вторая причина, может быть, даже более весомая, чем первая. Он же у нас сейчас в образе серого волка. Вот и представьте, вхожу я в деревеньку из, как там было сказано, трех дворов, с живым волком на поводке, к дикой радости всех собак и местных жителей с вилами. Как говорит в таких случаях незабвенный гробовщик и портной Шмулинсон, а оно таки мне надо. Так вот, мне оно точно не надо. Я уж лучше как-нибудь сам. Дед Мороз не соврал. Наверное, уже через полчаса хорошей пешей прогулки вдоль леса за холмом показались покосившиеся крыши стареньких избенок. Над одной курился дымок. Когда я подошел поближе, меня вполне предсказуемо облаяла тройка-четверка низкорослых дворняжек. Впрочем, из-за заборов и плетней они высовываться не рисковали, но охотно высказывали все, что обо мне думают издалека. В принципе, можно было бы и взять с собой Митю. Что-то часто я стал перестраховываться. «Ау! Эй-эй-эй! Граждане-крестьяне, есть кто дома?» — громко прокричал я, обращаясь ко всем трем избушкам сразу. В одном домишке промолчали, но на всякий случай захлопнули ставни. Не очень вежливо, но что поделать, нежданных гостей нигде не любят. Ладно, попробуем по-другому. «Милиция разыскивает гражданина Емельяна. Гражданину Емельяну просьба откликнуться и вступить в диалог с представителем органов». После такого заявления окна захлопнулись еще в двух избах. Либо о милиции здесь ничего не знают, либо и знать не хотят. Я не поленился перелезть через чей-то забор и, невзирая на брехливый лай собачонок, храбро постучал в двери. Никто даже не отозвался. Результат одинаковый. Нулевой. Со мной элементарно не хотели разговаривать. Ни в какую, ни на каких условиях. Просто жесткие игноры, все. Господи, как же, оказывается, легко и просто работать в Лукошкине. Все тебя знают, стараются помочь, поучаствовать, посочувствовать в крайнем случае. «Эй, добрый молодец, тебе чего надоть?» Я резко обернулся на голос. Позади меня из-за плетня высовывался старый, как Фидель Кастро, дедок с такой же революционной внешностью. Только что без сигары в зубах, а так очень похоже. «Я ищу деда Емельяна», — привычно козырнул я. «Мне к нему Дед Мороз рекомендовал обратиться». «Емельян, говоришь?» — призадумался старичок. «Не знаю такого, не слыхал даже. А чё ты от него хочешь?» Честно говоря, я уже не раз проклял себя за собственную глупость, потому что элементарно не уточнил у Мороза Ивановича, чем конкретно мне может помочь этот самый Емельян. Кстати, не Пугачев ли его фамилия? Очень надеюсь, что нет. Мне тут вот только бунтов с мятежами в сказочном царстве не хватало. Я уже не раз видел так называемые народные волнения в Лукошкине, а перехода на пожары и топоры даже врагу не пожелаю. Вон в том доме вдова Степан Гончара живет, а в этой избе Николай Лекарь, хорош человек, задушевный. Там вон Гришка пропойца, по соседям вечно поберушничает. Ну, еще бабы да детишки ихние, — пустился загибать пальцы старичок. Однако ж Емельянов среди них нету те. Ясно. Я сел на какую-то старую колоду, обхватив голову руками. Простите, а вы сами откуда будете? Я-то. А вон с того подворья. Он неопределенно махнул рукой влево. Там виднелись остатки повального тына и труба 100 лет нечищенной печи. Понятно. Значит, Емельяна здесь нет. Неужели я ошибся направлением? Не мог же Дед Мороз меня обмануть? Эх, добрый молодец. Да жизнь, она, ежели вздуматься, вся обманом полна. Сокрушенно помотал седой бородой словоохотливый старичок. Вот, помнится, по молодости было дело, послали меня жены братьевы за водой. А зима стояла злющая. Мне пришлось зажать уши ладонями, чтобы его не слушать. Что ж, пень горелый, тут происходит? Либо мне указали не ту дорогу, либо я, как последний дурак, без карты и компаса свернул не на ту звезду. А тогда куда ту? Возможность заканчивать предложение в рифму не радовала. Хотелось большего. Если точнее, то хоть какой-то информации о разыскиваемом мною объекте, понимаете? «А тот щука и говорит мне человеческим голосом». Рассказ старика раздражал и убаюкивал одновременно, как бы это ни казалось парадоксальным. Мне совершенно не было интересно, чего он там бормочет себе под нос.